Вопрос 345. Как влияет на женский организм смена партнера? Встречаются два англичанина-джентльмена. «Сэр, вы были в четверг в театре?» Тот вынимает записную книжку и смотрит в нее. «Да, был». «Сэр, вы были там с моей женой?» Тот смотрит в книжку. «Да, с ней». «Сэр, мне это не нравится». Тот снова смотрит в книжку. «Она мне тоже не понравилась». Англичане шутят. Семья распалась 2 года назад. Осталась я одна с дочкой. Бывший муж быстро нашел себе подругу. А я вот не могу. Поверите, за эти 2 года я не имела ни одного полового контакта. Наверное, не поверите. Мучаюсь все время. Ведь молодость своего требует. А я по натуре человек не очень общительный. Всех подруг выдала замуж, а сама вот сижу. Не выйду же я на улицу и не буду кричать «Ищу мужа!» Скорее все переварю в себе. Стала нелюдимой. За 2 года заметила, нервы пошатнулись. Душа стала черстветь от голодного одиночества. Научилась подавлять свое желание близости. Теперь мне кажется, что я стала бояться мужчин. Почему чувство страха возникло, не знаю. Из-за того, что никому не нравлюсь? Да я и боюсь. Вот найду человека. А сможем ли мы вместе жить? Говорят, что смена партнера приводит к плохим результатам. Глупое письмо, да? Так не хочется раскисать. Татьяна С., 24 года, педагог, город Маркс. Женский организм привыкает к постоянному партнеру. Влагалище — к пенису. Поэтому, если смена партнера произошла, иногда, особенно в первое время, все может разладиться. Затем, после периода адаптации, все войдет в норму. За долгое время совместной сексуальной жизни вырабатываются многие достаточно устойчивые рефлексы и у мужчины, и у женщины. Об этом при смене партнера надо помнить и не огорчаться, если не все сразу получается. Самый главный совет автору письма – ищите не секс, а любовь.